Глава 1301. Победа. Манхао никогда раньше не видел человека в эссенции божественного пламени, но было в нем что-то неуловимо знакомое. Манхао внезапно вспомнил об огромном оке посреди бушующего огненного моря в мире божественного пламени, тогда оно показалось ему душой всего того огня. Вывод был очевиден, именно око этого человека взирало на мир божественного пламени, им был тот самый могущественный эксперт, кого в стародавние времена заключил на планете Южные Небеса никто иной, как Дао Фан. В момент появления в огне мужчины под поверхностью планеты Южные Небеса на Девятой Горе весь мир божественного племени, каждый его уголок потонул в огне. Эхо яростного рёва племени докатилось до Восьмой Горы, где срезонировало с криком человека в огне. «Дао Фан должен умереть!» – выл мужчина. Его душу одолевала одержимость такой силы, что ее невозможно было развеять. Проекция Дао Фана, призванная Белым Лордом, задрожала от переполняющей её ненависти и гнева. Иллюзия угрожающе шагнула вперед. Море огня шипело и гудело. Мужчина среди языков пламени взмахнул рукой, отчего огонь словно в настоящем море волнами покатился на проекцию Дао Фана. Несмотря на легкое головокружение, Манхао не сводил глаз с этого противостояния. Постепенно в его глазах разгорелся яркий свет. Белый лорд напротив него окаменел, ни в одном из возможных сценариев развития этой дуэли он не предвидел того, что в Манхао будет скрываться такая невероятная душа. Поток божественной воли Дао Фана должен был без проблем уничтожить Манхао, но эта душа не позволила этому случиться. Душа и Дао Фан засияли энергией, но не владык Дао, а кого-то выше. Такой была энергия парагонов! Восьмую гору и море захлестнул оглушительный грохот. Глаза проекции Дао Фана светились загадочным светом. Она двинулась вперед, с размаху ударив своим огромным посохом по мужчине в пламени. Тот с полным ненавистью рёвом выполнил двойной магический пас и поднял руки над головой. Призванная гигантская огненная голова свирепо оскалилась, словно злой дух. С непримиримым рёвом и обжигающим безумием она бросилась в атаку, словно пыталась выместить накопленную за десятки тысяч лет ненависть. От их столкновения задрожало все звездное небо, во все стороны ударила взрывная волна страшной силы. Когда она достигла Манхао, того отбросила назад, где он закашлялся кровью. Что до Белого Лорда, ему тоже серьезно досталось, если судить по срывающимся с губ алым каплям. Его тоже отшвырнуло назад. Пока человек в пламени сражался с Дао Фаном, Манхао и Белый Лорд, сумев затормозить без колебаний, опять бросились друг на друга. Их схватка еще не закончилась. Оба напоминали догорающие масляные лампы, оба были серьезно ранены, но они все равно продолжили сражаться. Пустотой опять озарили вспышки магических техник, во все стороны ударила рябь божественных способностей. Сила горы морей, призванная из той и с другой стороны, столкнулась на физическом уровне. За пару мгновений они обменялись тысячами ударов, оба не переставая кашляли кровью, их раны еще больше усугубились и не переставая кровоточили, даже вечное заклятие Зеленого Императора не могло справиться с чем-то подобным. Мгновением позже под грохот взрывов они разлетелись в разные стороны. Покрытые кровью с головы до ног, оба с пугающей свирепостью смотрели друг на друга. Белый лорд стиснул зубы. Судя по его взгляду, он начисто отбросил всю осторожность. Он использовал почти все свои техники, почти все уловки, которые мог придумать, но ему так и не удалось одолеть Манхао. Теперь стало ясно, Манхао был самым опасным противником, с которым ему довелось сражаться за всю его жизнь. «Сегодня ты умрёшь!» Прорычал он, резким движением головы отбросив назад налипшие на лицо волосы. В манящем жесте им были призваны черные, как смоль, мечи. Когда их стало 9, от них повалили густые едкие пары, вокруг них вилось множество мстительных призраков, они что-то беззвучно кричали. «С жизнью приходит смерть, со смертью приходит жизнь. Сила проклятия способна убить одним лишь словом, ее величайшая форма – это магия смертельного проклятия!» В глазах Белого Лорда не осталось ничего, кроме безумия. Глубоко внутри он считал магию смертельного проклятия даже страшнее, чем три Дао и магии горы морей. Вдобавок ему, Лорду Седьмой Горы и Моря, за всю жизнь пришлось использовать это проклятие всего один раз. В легендарной дуэли за трон Лорда Горы и Моря он в самый критический момент использовал это проклятие и зубами вырвал победу. За это ему пришлось заплатить страшную цену. С тех пор его культивация навеки застыла на 5 эссенциях. Любой прогресс дальше давался с невероятным трудом, и сейчас он решился на использование проклятой магии во второй раз. В его действиях не чувствовалось слабости или колебаний, он был не из тех, кто менял решение в последнюю секунду. С безумным блеском в глазах он взмахнул рукой. С гулом один из девяти мечей вонзился ему в грудь. Из горла белого лорда вырвался мощнейший рёв. В этот же миг его божественное сознание ярко вспыхнуло. Следом ударили второй, третий, четвёртый и пятый мечи. Два вонзились в руки, два в ноги. Божественное сознание белого лорда продолжило расти. Даже Манхау не ждал от него такого роста. В данный момент божественное сознание белого лорда приблизилось к 30% от силы божественного сознания Парагона. При этом у него ещё остались мечи. Шестой, седьмой и, наконец, восьмой с девятым вонзились в плоть хозяина. Изо рта белого лорда брызнула кровь. Его тело превратилось в окровавленный кусок плоти. Из глаз, носа, рта и ушей мужчины потекла кровь. С другой стороны, божественное сознание достигло своего предела. 50% от силы Парагона. Ужасающее божественное сознание сотрясло звёздное небо. Губы белого лорда изогнулись в жутковатые улыбки безумца. «Смертельное проклятие!» произнёс он. Божественное сознание по команде приняло форму проклятия, сложного чёрного как смоль магического символа, который устремился к Манхао. В основе проклинающей силы лежало божественное сознание. Поэтому чем сильнее было божественное сознание, тем эффективнее действовало проклятие. В обмен на 50% от божественного сознания Парагона, Белый Лорд позволил пронзить себя девяти клинкам. По этой причине ни один противник на уровне пяти эссенций не мог одолеть смертельное проклятие. Пока магический символ приближался, в глазах Манхао разгорелся странный огонёк. Он сделал глубокий вдох, а потом божественное сознание Манхао с безумной скоростью прокатилось по небу и земле. Против магического символа он выставил своё божественное сознание, сравнимое с 40% силы Парагона. Изо рта Манхао потекла кровь, а потом и из глаз, ушей и носа. Его трясло, но божественное сознание всё же сумело дать отпор смертельному проклятию. Белый лорд зашёлся в приступе кровавого кашля, в его глазах застыло неверие. Он почувствовал силу божественного сознания Манхао, оно явно обладало достаточной силой, чтобы противостоять смертельному проклятию. «Да как такое возможно?» закричал он. Не в силах поверить увиденному, он безумно взвыл. Магию смертельного проклятия нельзя было долго поддерживать. Если она не поражала цель, то возвращалась в виде отката, а вот его ему уже не удастся выдержать. В этот момент на вершине восьмой горы дедушка Манхао, лорд восьмой горы и моря, сильно задрожал. Идущая битва, как Манхао и предполагал, стала отличным катализатором для его пробуждения. Более того, исходящая от восьмой горы аура беспрерывно усиливалась. Правда, белому лорду сейчас было совершенно не до этого, как в пословице. Тому, кто сидит верхом на тигре, трудно спуститься вниз. Он расхохотался, словно безумец, а потом выполнил двойной магический пас, после чего хлопнул себя по лбу. «Армия клонов! Сконцентрируй благовонное пламя силы лорда седьмой горы и используй его для трансформации!» После громогласного крика белого лорда его заслонил призрачный образ, как вдруг он разделился на двух человек. Следом их стало четверо, потом 8, 16. Манхао сосредоточенно наблюдал за тем, как его противник создал больше сотни клонов. Каждый из них испускал пугающие волны, как вдруг они начали взрываться. Сила самоуничтожения усиливала магию смертельного проклятия, божественное сознание белого лорда начало расти, а с ним и магический символ, причём второй от чего-то стал чернеть. «Подыхай уже!» Проревели взрывающиеся клоны Белого Лорда и его истинная сущность. Когда магия смертельного проклятия сломила сопротивление Манхао и вот-вот должна была коснуться его, он закрыл глаза. «Дао в моём сердце, воля в моих очах. Я владею горами и морями. Заклятье запечатывания небес!» В самый решающий момент схватки Манхао сделал свои последние атаки заклятья запечатывания небес. Сила горы морей и их воля с рокотом соединилась с божественным сознанием Манхао. В звёздном небе занялась настоящая буря высвобожденной силы и энергии. Манхао находился в самом её центре. Звёздное небо обрушилось, пустота раскололась, восьмая гора и море содрогнулись. Наступающая магия смертельного проклятия была повержена. На поверхности чёрного магического символа появились трещины, пока объединённая сила божественного сознания заклятия запечатывания небес не разбила его вдребезги. Магический символ рассыпался множеством фрагментов, которые дождём обрушились на белого лорда. Тот душераздирающе завопил. В результате отката он резко одряхлел. Огромное количество крови у него в жилах просто испарилось. Белый лорд почувствовал на затылке холодное дыхание смерти, но ничего не мог больше сделать. Он не мог не то что сражаться, даже сопротивление захлестнувшей его силе давалось ему с огромным трудом. «Нет, я Белый Лорд, владыка Седьмой Горы и Моря. Я не могу здесь погибнуть!» Его тело начало распадаться на части, и он никак не мог это остановить. Манхао знал, что одержал победу. Продолжая харкать кровью, у него начало темнеть в глазах. Победа досталась ему, но какой ценой?